Глава 6. Пятно на Япите. В шлюзовом тамбуре освещение тоже бездействовало. Лениво мигали светосигналы радиационного и газохимического контроля. Было тесно и сумрачно. Фары Андрей не включил. Не хотелось видеть грязные стены. Овальные люки обведены по краям крышек светящимися контурами. Красным и желтым. Оба люка задраены наглухо. Однако оранжевый глаз автомата, ответственного за герметичность, выкатываться не спешил, как назло. Вот выкатился, наконец, неумытой луной, тусклый, чем-то заляпанный. Сверху вместе с воздушными струями ударил заряд снежной пыли. Горловина воронки воздуховода, обрастая инеем, быстро светлела. Изморось опускалась по стенам широкими языками. На крышке люка, окантованного желтым, вспыхнул синюшными буквами транспарант. Барическое равновесие, выход открыт. Андрей уже знал, что здешние надписи в основном рассчитаны на оптимистов, и терпеливо ждал. Судя по состоянию бортовых систем сервиса, на Нарде давно и заботливо культивировали идею стоического аскетизма. Крышка люка отошла с отчаянным визгом, светлый овал затянуло клубами пара. Андрей слепо шагнул через Коммингс. Влажный воздух и неоправданно долгое шлюзование превратили скафандр в подобие айсберга. А в теплом отсеке все это растаяло, и теперь через пленку воды на стекле гермошлема всего удобнее было смотреть рыбьим глазом. Верная идея здешнего аскетизма сильно пострадала бы, если бы кто-нибудь удосужился наладить в тамбуре влагопоглотитель. Пробираться к своей скафандровой нише в гардеробном ряду приходилось чуть ли не ощупью. Скаф-захват в нише сработал исправно. Невероятно, но факт. «Может, успею», — подумал Андрей, отжимая вниз рукоять у бедра. Клацнула, распахиваясь на спине, гермодверца. Выдернув руки из полужестких рукавов, он торопливо отсоединил разъемы внутренних электро- и пневмокоммуникаций и, взявшись за холодную, мокрую кромку люка, выдвинулся из скафандра спиной, вытащил ноги. Его повело ногами кверху. Он завис над скафандром вниз головой и успел увидеть на тыльной стороне гермодверцы две угасающие искры зеркального блеска. По опыту, зная, что пальцы лучше туда не совать, он поймал конец электрокабеля, подсоединенного к бедру, ТБСК, термо- и баростабилизирующего костюма, и потыкал штепсельным разъемом в те места, где секунду назад угасли искры. Металлопокрытие дверцы было твердым. Это успокаивало. Похоже, мягкие зеркала, что бы они собой не представляли, не наносили вреда структуре подстилающего материала. Ну и леший с ними. Прямо в воздухе он содрал с себя ТБС-костюм, затолкал в утилизатор. При здешней скудости запасов одноразовое использование экипировки – непозволительная роскошь. Но сейчас иначе нельзя. Из-за этих зеркал, будь они неладны. Когда ничего, кроме плавок, на нем не осталось, он перелетел к двери переходного тамбура. Эта дверь с квадратным иллюминатором посередине действовала ему на нервы. Вверх она поднималась лениво, а за спиной срабатывала с быстротой гильотины. Того и гляди, пятки оттяпает. Сейчас он был не вправе открывать эту дверь. Мало ли что. Он открыл люк шахты санобработки. В шахте было тесно и душно. Он прижал губам респиратор. Легкие обожгло ледяной свежестью с приторным запахом медикаментов. Надавил кнопку и крепко зажмурил глаза. Люк захлопнулся над головой. Со всех сторон хлестнули колючие струи. Потом что-то лязгнуло. Он почувствовал, как шахтный цилиндр слегка изменил положение в пространстве. Пошел теплый воздух. Горловина шахты распахнулась, и воздушный поток вынес его наверх. В тамбуре голубовато светился узкий экран аварийного оповещения. Пылали зеленые кнопки комплекса стерилизации скафандрового отсека. И Андрею впервые в жизни представился случай включить их все до одной. Увидев через квадратный иллюминатор, как заклубился в отсеке желтый туман и яростно вспыхнули бактерицидные излучатели, он оттолкнулся рукой от экрана и выплыл в карпон. Вторая дверь срабатывала на удивление плавно. Ветротоннели на кашалотах оборудованы мощными воздуходувками. Финишировать после стремительного полета приходилось чуть ли не кувырком. Он полежал на синей дорожке, привыкая к вновь обретенному весу. Чихнул. И откуда здесь столько пыли? Побрел в душевую. Тщательно вымылся. Опять же с употреблением антисептических средств. Хотя ощущал себя чистым до хруста. Третий раз уже за последние двое суток он вдыхал медицинские запахи, от которых его мутило, и очень надеялся, что это даст нужные результаты. Тревожило подозрение, что блестящий лоскут на двери холодильника и мягкие зеркала родственные по природе. И то, и другое не только похоже блестит, но и поразительно одинаково тает. Совершенно бесследно. Правда, есть и отличия. Лоскут клейко тянулся за пальцем. Мягкие зеркала норовили втянуть в себя руку, не трогая с места. В гардеробной, копаясь в пакетах с одеждой, он с трудом разыскал костюм своего размера, если судить по эмблеме из бывших запасов второго пилота Анарды. Надевая, брезгливо морщился. Блекло-лиловая ткань, брюки короткие, плохого покроя, куртка узка в плечах. Ни с того ни с сего он вдруг подумал, что никогда не согласился бы работать на кашалотах. И только подумал об этом, стало совестно, будто оскорбил невзначай всех водителей танкеров космофлота. Этакий сноб. Согласишься, никуда не денешься. Не то что кашалоту. Люгеру будешь рад, лишь бы летать. Вот стукнет тебе 50 с чем-нибудь. Рад будешь заурядному тендеру. Повезет со здоровьем. До 60 продержишься на орбитальных перевозках или на транспортном обслуживании космостанций, верфи, терминалов. Ну а потом, как ни крутись, почетная старость на дне атмосферы. А что оно такое, почетная старость? Дачный коттедж, рыбная ловля, которая через неделю смертельно тебе надоест. Болтовня у костра в обществе юных и до невозможности самонадеянных космопроходцев. В лучшем случае будешь перебирать старые документы в архивах ООКСа или шефствовать над молодыми пилотами, и все в один голос будут тебя уверять, что заняты очень полезным делом, а молодые пилоты, исчерпав весь запас мудрых твоих наставлений, при первом же выходе на орбиту ожидания начнут травить о тебе анекдоты, чтобы снять с себя напряжение перед стартами на кораблях такого класса, таких типов и категорий, о которых ты в свое время и мечтать не мог. Завернув в кухонный отсек, он постоял, глядя в зеркало, и неожиданно осознал, что думает не о себе. Старость была для него где-то там, за горами, чего ради думать о ней? Скорее всего, он размышлял над экзотической тайной Мефа Агана, пытаясь открыть один из ее хитроумных замков обыкновенным житейским ключом. Впервые такая попытка была предпринята им во время беседы с Копаевым. Но тогда Копаеву почти удалось его убедить, что капитан Анарды – самая зловещая фигура в компании оберонцев-экзотов. Матерый суперэкзот. В качестве довода функционер Мукбопа резонно использовал то действительно странное обстоятельство, что Аган с упорством маньяка жаждал уединиться в безлюдном уголке дальнего внеземелья, которое, как выразился Копаев, стало поперек горла другим экзотам. А между строк Копаев сказал много больше. Дескать, Аган в своем орбитальном скиту связан с чем-то враждебным Земле, человеку. Да, не учитывать такую вероятность было бы глупо. Но ультрамаксимализм в предположениях всегда вызывает желание спорить. Конечно, одного желания мало, нужны аргументы. Извольте, Кизимову, Нортону, Йонге, Лорре отказаться от внеземелья психологически проще, чем старому капитану. Аган Селенген, рожден на Луне. Аган посвятил внеземелью всю свою жизнь. Аган одинок, ни семьи, ни родных. И, наконец, Аган на десяток лет старше любого из оберонцев-экзотов. Иными словами, отставка буквально автоматически обрекает бывшего капитана, бывшего танкера, на роль почетного старца. Аган верно все рассчитал. Летать ему уже не позволят. Единственный способ отодвинуть угрозу почетной старости – мертвой хваткой вцепиться в Анарду и всеми правдами и неправдами утвердиться в должности коменданта орбитальной базы. Кто-то из древних, не то со злорадством, не то с болью душевной, пустил в обиход афоризм. «Человек, возьми все, чего ты желаешь, но заплати за это настоящую цену». И Аган, по-видимому, решил, что испить до дна полную чашу какой-то блестящей мерзости – приемлемая для него цена. То, что заставило других экзотов с отвращением отвернуться от внеземелья, Аган принял. Вот и пьет свою чашу молча и тайно. Чем не версия? В бытовом плане, по крайней мере, выглядит она рациональнее апокалипсической версии Мукбопа. О великих вещах помогают составить понятие малые вещи, пути намечая для их постижения. Так, кажется, писал в свое время Лукреций.